накопленные за зиму. Этого запаса обычно хватает вплоть до следующей зимы. Растениям Средиземноморья не надо сбрасывать листья из-за мороза, но им нелегко пережить лето. Большим деревьям, испаряющим через листья широкой поверхностью много влаги, трудно обеспечить себя необходимым количеством воды. Наиболее типичная для Средиземноморья жизненная форма растений – это небольшие ксерофильные, то есть сухолюбивые деревья и кустарники, известные под названием маки. Листья у этих растений средних размеров, толстые и кожистые, нередко с колючками. Толстая кожица листьев непроницаема для воды. Такие листья дольше не увядают. Название «средиземноморская растительность» для субтропических вечнозеленых зарослей не вполне точно. Ведь не только побережьем этого моря ограничивается распространение на Земле этой растительной формации. Но в силу того, что Средиземноморье было наиболее хорошо изучено, по традиции говорят «средиземноморская растительность». Вечнозеленые заросли широким кольцом опоясывают Средиземное море. Они известны на побережье Туниса и Алжира, в Марокко, Португалии, Испании и даже на Средиземноморском побережье Франции, в Италии и на всех прилежащих островах, в Югославии, Албании, Греции, в прибрежных районах Турции, включая Черноморское побережье, в приморских районах Сирии, Ливана, Израиля и далее до дельты Нила. Но от дельты Нила до Туниса пустыня подступает к самому берегу моря. Вечнозеленая растительность средиземноморского типа покрывает Калифорнию, южную оконечность Африки, южное побережье и юго-западная часть Австралии и низовье реки Муррей. Фактор, ограничивающий здесь жизнь, летние засухи и низкорослые растительность. В густых зарослях ксерофильных кустарников находят прибежище и пищу насекомые, пауки, многочисленные брюхоногие, принадлежащие группам, которые благодаря толстой раковине с закрывающейся крышечкой хорошо переносят засуху, как, например, распространенная на побережье Средиземного моря виноградная улитка. Обилие насекомых земноводных и пресмыкающихся обусловлено теплым климатом с безморозной зимой. В этой зоне особенно много ящериц, и они придают специфический облик фауне. Из птиц преобладают воробьиные и мелкие куриные, перепела и куропатки. Крупных хищных птиц мало, а плотоядных практически нет. Среди млекопитающих очень мало крупных копытных и больших хищных зверей, подавляющее большинство животных небольших размеров. Здесь обитают кролики и маленькая лань. На островах Корсика и Сардинии обитает муфлон. Этот дикий баран уступает по размерам архарам, населяющим горные массивы Средней и Центральной Азии, и снежному барану сибирских гор. Для районов вечно зеленых зарослей характерно присутствие животных и мигрантов из соседних зон. В Калифорнию заходит пума. В ксерофильных зарослях юга Евразии живут пришельцы из саванн. Красивая, величиной с большого кота, геннетта, полосатая гиена и леопард. На юге Европы нередки розовые скворцы, встречается несколько видов репков, в основном распространенных в Сахаре, аравийских и среднеазиатских пустынях. Саванна. Саванна возникает в областях с жарким климатом, где все сезоны года сводятся к двум периодам – сухому и влажному. Эта формация напоминает степь с высокой травой и с редко разбросанными деревьями, чаще всего акациями, кроны которых похожи на зонтики. Сухой период заставил растения саванн создать в процессе эволюции биологические приспособления, обусловившие их засухоустойчивость. Сезон дождей – эквивалент степной весны или короткого периода дождей в пустыне. Главная задача растений – использовать сезон дождей как можно полнее для интенсивного развития и затем пережить засуху. Травянистые растения хорошо приспособились к этому. Деревьям труднее. В саванне не хватает запасов воды для того, чтобы там могли расти леса.